Мне нетрудно было понять позицию телохранителя. Он четко разделял мир на своих и чужих, и вдруг чужие становятся своими. Как так может быть? В глазах верного пса недоумение и обида. Возможно, его еще обидело то, что до этого случая я старался прислушиваться к его советам, а тут поступил по-своему. Я принял решение, Джеффри. Бери Хью и отправляйся к воротам встречать китайцев. Пройдетесь вместе с ними по лавкам, пусть купит все необходимое, а потом ведите их сюда. Когда мои люди ушли, я немного посидел, размышляя, чем заняться, и решил прогуляться по городу. Можно было, конечно, пойти на ярмарку, но не хотелось толкаться в вонючей толпе, ведь все ноги отопчут и одежду испачкают, а я в это утро надел свою лучшую куртку из темно-лилового генуэзского бархата с меховой горностаевой оторочкой. Узнав, где находится улица Менял, я отправился туда. Зашел в первую попавшуюся лавку, чтобы поменять пару серебряных монет на мелочь, но хитро бегающие глазки жирного хозяина лавки мне не понравились, и я вышел, несмотря на крики менялы, зазывающие меня обратно. Тут дверь противоположной лавки открылась, и оттуда выпорхнула очень даже симпатичная девушка. Ее вьющиеся волосы выбивались из-под чепца, на сгибе руки висела корзинка. Наши взгляды встретились. Пару секунд мы рассматривали друг друга, при этом девушка очень мило покраснела и сделала вид, что смотрит не на меня, а на вывеску над моей головой. Кроме красивой куртки, на мне был новый берет с белоснежными перьями и серебряный с чеканкой пояс. Не сомневаясь, что мой богатый наряд произвел нужное впечатление на девушку, я расправил плечи и картинно положил руку на пояс, рядом с рукоятью кинжала. Такой способ знакомиться я уже видел, он нередко практиковался во всех слоях населения. Типа, смотри, какой я красивый, и не прочь с тобой познакомиться, а ты, она, в свою очередь, должна была скромно опустить глазки и... Дальше шли два варианта. Первый, недотрога. Второй, кокетка. При втором варианте я мог бы задержаться в этом городе на пару дней. Вдруг раздался топот копыт, и из-за угла вылетел всадник, чуть не сбив идущего по улице горожанина и заставив того с испуганным воплем отпрыгнуть в сторону. В следующую секунду еще две женщины последовали его примеру и с криками отпрянули к ближайшей стене. Не обращая внимания на ропот прохожих, всадник, осадив лошадь, начал рассматривать вывески. Мельком бросив на возмутителя спокойствия и тишины недовольный взгляд, я мысленно послал его куда подальше и сделал шаг к девушке. Но тут из-за угла вылетели два новых всадника, полностью перегородив улицу. И теперь уже все трое стали крутить головами в поисках нужной вывески. Первый всадник, судя по богатой одежде, был дворянином, второй – его слугой, а третий – телохранителем, о чем свидетельствовали кольчуга и меч. «Милорд, вон лавка того менялы». Но хозяин не обратил никакого внимания на слова слуги, так как увидел прижавшуюся к стене девушку. В следующую секунду дворянин направил коня к ней. «Обольстительница», — томным голосом заправского донжуана произнес он, склонившись к девушке. «Ты прелесть, милая. Как тебя зовут?» «Джейн, милорд. Очаровательное имя. Ты зажгла в моем сердце огонь, очаровательница. Милорд, мне надо домой. А ты еще и кокетка. Играешь со мною. Мне это нравится. Ха, конкурент нарисовался. Ничего, и не таких обламывали». С этими мыслями я неторопливым шагом направился к наглому дворянину. Только телохранитель обратил на меня внимание, да и то потому, что таким образом отрабатывал свой хлеб, поводя грозным взором по сторонам, словно в поисках опасности, угрожающей его хозяину. Жесткий взгляд и сломанный нос выдавали в нем любителя решать все жизненные проблемы ударом меча или дубинки. Слуга с заплывшими наглыми глазками, как и остальные горожане, находившийся тут, наблюдал за действиями хозяина, кривя рот в довольной ухмылке. Я был в шаге от этого наглого приставалы, когда раздался истеричный девичий крик. «Господин! Господин! Не надо! Пожалуйста, не трогайте меня!» Я подскочил к дворянину, который начал лапать девушку, и приступил к быстрым и решительным действиям. Схватив хама за куртку и узорчатый пояс, я со всей силой рванул его на себя, не ожидавший ничего подобного. Тот вылетел из седла наподобие пробки из бутылки шампанского и со всей дури грохнулся на булыжную мостовую. Крик истошной боли, исторгнутый из его глотки, прямо-таки взорвал воздух среди мгновенно наступившей тишины. Следующей моей целью стал телохранитель, представлявший для меня сейчас наибольшую опасность. Наемник сразу сообразил, что конь для него только помеха, так как между нами лежало тело его господина, корчившегося от боли, поэтому спрыгнул на землю и уже тянул меч из ножен, но я одним прыжком оказался возле него и нанес удар. После того, как его мощная, почти квадратная челюсть пришла в соприкосновение с моим кулаком, телохранитель покатился по мостовой, гремя железом, как консервная банка. Я быстро обежал взглядом свидетелей происшествия. Ни прохожие, ни менялы, стоявшие в дверях своих лавок, ни слуга, который до сих пор с обалделым видом сидел на лошади, вроде не собирались встревать в события. Я уже собрался покинуть место происшествия, когда мое ухо уловило тихое всхлипывание, раздавшееся из-за коня. Вот глупая, и она еще до сих пор здесь торчит. Бросил взгляд на телохранителя, который пытался оторвать голову от земли, и обошел лошадь дворянина. Увидев меня, девушка испуганно замерла. Вырез платья вместе со шнуровкой, как и ее прическа, явно нуждались в том, чтобы их привели в порядок. Я укоризненно покачал головой. Она тут же удивленно уставилась на меня полными слез глазами. «Так, говоришь, тебя Джейн зовут?» «Да, милорд», — хлюпнула носом красотка. «Идем, провожу тебя домой, а то, я смотрю, тут вокруг сплошное хулиганье. Как вы сказали, сэр, о господи, пошли, не пойду, я кричать буду, дело твое, я к тебе в няньке не нанимался». Но не успел я отойти, как за моей спиной раздались ее шаги. «Сэр, подождите, ой». Резко обернувшись, я увидел стоящего в 3 метрах от нас телохранителя с мечом в руке. Пусть он не крепко держался на ногах, но у него было оружие, к тому же это был профессиональный солдат. Наемник бросил взгляд на мои пустые руки, затем зло ухмыльнулся и крутанул в воздухе мечом, говоря тем самым, что, парень, приехали. Но только он сделал шаг вперед, как я хлопнул коня ладонью по морде. Не ожидавшие подобной подлости животное всхрапнуло и отскочило назад, задев крупом своего хозяина. Тот еще полностью не пришел в себя и не успел среагировать на ее скачок. И вновь раздался грохот железа, катящегося по камням. Не теряя времени, я схватил девушку за руку и потянул за собой. Зеваки, проводив нас глазами, вернулись к более интересному зрелищу. Наблюдению за всей еще корчившимся от боли и исходившим криком благородным господином и его слугами. Пройдя быстрым шагом 2 улицы, мы свернули за очередной угол и остановились, так как девушка запыхалась. Погони, кажется, не было. Мое внимание приковала высокая грудь Джейн, которая быстро поднималась и опадала, словно хотела вырваться из-под шнуровки лифа. Правда, долго насладиться волнующим кровь зрелищем мне не дали 2 нежные ручки, скрестившиеся на глубоком вырезе, а как только я поднял глаза, меня встретил негодующий взгляд. «Что за сердитый взгляд, милая? Ведь я вроде как твой спаситель. Извините, милорд», ее глаза смягчились. «Я сама не своя, очень испугалась. Простите меня, но мне нужно домой. А я провожу. Нельзя же отказать в такой малости своему спасителю, прелестная незнакомка». При моих словах девушка зарделась, как маков цвет, затем чисто женским движением поправила прядь и сказала: «Только до моей улицы, сэр. У меня очень строгие родители. Если они увидят нас...» «Хорошо, девочка. Вы добрый человек, милорд. Не то что некоторые. Спасибо вам». Пока мы шли до ее улицы, я узнал, что Джейн дочь мелкого купца, торгующего тканями. Еще узнал, что типа, которого сбросил с лошади, зовут сэр Уильям Верней. Большой любитель молоденьких девушек и богатый дворянин. Среди горожан на нем ходили разные слухи, в том числе поговаривали, что по его приказу похищали понравившихся ему девушек, после чего тому приходилось откупаться, платя хорошие деньги их родителям. Перед тем, как расстаться с Джейн, я попытался договориться о новой встрече, но оказалось, что у девушки есть жених и даже назначен день свадьбы, день Святого Мартина. Вежливо откланялся, а сам недовольно подумал: могла бы и раньше сказать. Полный мыслей, типа, стараешься, расстилаешься перед ними, а тебя раз, и кидают. Я шел по улочке и вдруг встретился взглядом с молоденькой служанкой, шедшей мне навстречу с корзинкой на сгибе локтя, как и у Джейн. Она так лукаво и призывно улыбнулась мне, что мои губы невольно сами расплылись в ответной улыбке. Настроение сразу подскочило, и вскоре я и думать забыл о случае на улице менял. Побродив еще немного, я уже собрался идти на постоялый двор, но тут вышел на площадь, где толпились люди. Они окружили помост с креслом, в котором сидел благообразный старик со строгими глазами и свисавший до пояса седой бородой, держа в руке резной жезл. Сзади, за его креслом, стояли двое молодых людей в одеждах герольдов. Один из них, с длинным списком, зачитывал очередное имя, другой громким голосом повторял его. Я подошел ближе. Перечислялись дворянские имена с описанием гербов и девизов. При каждом выкрикнутом имени толпа начинала восторженно орать. Правда, не обходилось и без обидных замечаний. Этот некрепок в седле, готов вывалиться из него в любой момент. Ха! Барон такой толстый, что непонятно, как его лошадь такую тушу выдерживает. Из толпы, один за другим, по мере перечисления имен, выбирались молодые люди, вероятно, пажи, и каждый нес уменьшенную копию рыцарского щита с гербом. Они подходили к большому деревянному щиту с вбитыми гвоздями, где уже висели полтора десятка маленьких щитов. Там стояли еще два герольда. Один с помощью длинной палки с крючком на конце развешивал декоративные щиты на этом стенде, второй, сверяясь со списком, подсказывал ему место, куда надо повесить щит того или иного рыцаря. Как я понял, завтра состоится рыцарский турнир. Блин, мысленно воскликнул я. Рыцарский турнир. Классное шоу. Иду смотреть. Вот если бы еще программку достать на представление. Как да что? Интересно, а ставки они делали или нет? Вроде нет. По крайней мере, парни из исторического клуба ни о чем таком не упоминали. Стоп. Чую запах жареного мяса. Ага, вон и заведение. Ха. И название соответствует. Обжора. Зайти, что ли? Я вошел в полутемный длинный зал и огляделся. За стойкой, среди свисавших с потолка колбас и связок лука, сидела пожилая женщина. Не знаю, как она выглядела в молодости, но сейчас лицо у нее было как у сказочной бабы-яги. Нос крючком, острый подбородок, узенькие полоски губ и густые брови, нависшие над маленькими глазками. И взгляд, острый. Ощущение такое, что в тебя вонзаются два буравчика. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а затем баба-яга подала голос. «Джин, мигом сюда. У нас знатный господин». Ко мне тут же подлетела плотненькая девушка с веселыми озорными глазами из породы резвушек-хохотушек. «Господин, здравствуйте. Чего изволите? У вас тут как?» Начал было я, но девушка тут же перебила меня. «Не волнуйтесь, господин. У нас в конце зала чистая половина. Знатных гостей мы принимаем со всем уважением. Разрешите проводить вас». Я кивнул. В самом конце заведения, куда привела меня девушка, стояли два стола, за которыми спокойно могло уместиться человек 12. Они находились за двумя столбами, потемневшими от времени и копоти, которые служили своего рода границей между простым людом и знатью. Один стол был полностью свободен, а за другим сидел дворянин примерно моего возраста в потертом камзоле. Видавшая виды шляпа была небрежно брошена рядом с хозяином, и он обтирал о нее пальцы. Впрочем, обилием и разнообразием стол не поражал. Скорее наоборот. Перед господином стояла кружка эля и тарелка вареных раков. По-моему, раки в эти времена деликатесом отнюдь не считались. Дворянин оторвался от увлекательного занятия по разделке очередного речного обитателя и взглянул на меня весело и насмешливо. «Не Аполлон и не Бельведерский», — отметил я. Нос у дворянина был крупноват, глаза мелковаты, челюсть тяжеловата, а усы стрелками скорее подошли бы какому-нибудь смуглому идальго, а не англичанину. К тому же они были неухоженными, под стать неряшливой, давно не подравниваемой бородке. В то же время от посетителя сего храма еды и питья веяло силой, надежностью, весельем и доброжелательностью. Дворянин подмигнул мне и сделал приглашающий жест. «Скучно сидеть одному, а с простолюдинами неинтересно, либо уборкой урожая, либо ценами на дрова мозги высушат. Присоединяйтесь. Двум благородным господам всегда найдется о чем поговорить». Не дожидаясь моего согласия, он сказал девушке: «Джин, милая, еще кружку моему приятелю и тарелку раков. За мой счет». Он явно не был богат, но девушка, получив ласковое ускорение в виде хлопка по попке, мигом вернулась. Я едва успел разместиться напротив дворянина. Видимо, в этом заведении его знали и уважали, а может быть, даже любили, некоторые. Честно признаться, мне такая широта души понравилась. Почти как в России, сам не допьет, но компанию себе обязательно найдет. Поблагодарив дворянина за щедрость и решив, что негоже русскому человеку не ответить хлебосольством на угощение, принялся заказывать, исходя из двух персон. Что у вас есть? Мед, эль, вино. Тащи вино, какое получше. А из еды? Сегодня у нас свиное жаркое, свиные ребра, запеченные в эле и тушеный с овощами цыпленок. К ним для сытности, если господа пожелают, есть тушеная кислая капуста, вареные бобы и перловая каша с толчеными лесными орехами. На сладкое, печенье на меду. Сладкое нам без надобности. На закуску дай свиные ребра, затем, жаркое. И, хлеб. И быстрее, девочка. Милорд, не извольте беспокоиться, мигом доставлю. Не успела служанка отойти, как раздался голос дворянина. О, нас ожидает роскошное пиршество. Отказываться от предложения достойного сэра не буду, так как нахожусь в несколько затруднительном положении. Позвольте представиться. Сэр Арчибальд Пакингтон, сын барона Джеральда Пакингтона, приехал поучаствовать в турнире. Впрочем, хаем, ну, в общем, посмотреть. Сэр Томас Фавершим, сын барона Джона Фавершима, скажем так, мимо ехал. Из дальнейшего разговора под ребрышки и вино выяснилось, что мой новый знакомый является фанатом турниров и всегда старался принять в них участие. Но, увы, не в этот раз. Полгода тому назад он неудачно выступил, после чего ему пришлось расстаться с доспехами и конем, поэтому теперь был вынужден довольствоваться ролью зрителя. Но Арчибальд не унывал и, довольствуясь самой скромной пищей и одеждой, продолжал, если представлялась такая возможность, посещать турниры. Он знал все тонкости проведения турниров, всех знаменитых бойцов, их любимые приемы, оружие и слабые места. На эту тему он мог, кажется, говорить часами. После второго кувшина мы с ним стали закадычными друзьями, и он начал настойчиво уговаривать меня принять участие в турнире. Я отвечал, что тороплюсь, меня ждут и тому подобное. Но Арчи наседал на меня, толкуя о том, что слава рыцаря, добытая на турнире, превыше всего, и я сказал, что согласен, чтобы он больше не приставал ко мне с этой идеей. Потом мы выпили за мои подвиги на турнире. Потом еще. Проснулся я в своей комнате на постоялом дворе, что само по себе было чудом, так как я совершенно не помнил, как добрался до него. Блин, это надо же, голова моя, ох, четвертый кувшин, был явно лишним. Не успел я привести себя в порядок, как раздался стук в дверь. На пороге нарисовался мой новый друг и сообщил о том, что меня занесли в списки участников турнира, которые проведут групповую схватку. После этой радостной вести я узнал, кому был обязан зачислением в турнирные бойцы. Как оказалось, двоюродный дядя Арчи по отцу, сэр Уильям Пакингтон, является не только личным секретарем господина барона Мольнера, но и главным маршалом турнира. Да, это надо же было мне так влипнуть. Место для турнира было словно специально подготовлено матерью природой. Неподалеку от Мидлтона расстилалась обширная зеленая поляна, окаймленная с одной стороны густым лесом, а с другой – холмом и редкими старыми дубами. Отлогие склоны невысокого холма спускались к широкой и ровной площадке, которую приспособили под арену, обнеся крепкой оградой в форме четырехугольника с закругленными для удобства зрителей углами. Для въезда бойцов на арену с северной и южной сторон в стенах ограды были устроены ворота. Сейчас у каждых из этих ворот стояли по два герольда и два трубача. Герольды обязаны были проверять звание рыцарей, желавших принять участие в турнире, и сверять их со списком. Поодаль выстроились разноцветные шатры, где участники готовились к турниру, а на пологом склоне была установлена трибуна для устроителей турнира и важных гостей. Чуть в стороне, ближе к трибуне, располагались еще несколько шатров, навес и большая палатка. Под навесом стоял деревянный стол, на котором на всеобщее обозрение были выложены инструменты хирурга. Единственного взгляда на пилу, лежавшую среди инструментов, мне хватило, чтобы больше не смотреть туда. В одном из этих шатров участники турнира могли поесть, в других разместились кузнецы, оружейники и прочий люд, готовые оказать бойцам надлежащие услуги. Трибуна, сколоченная из крепких досок, с уступами, имела четыре галереи под пологами. Жесткие сиденья были устланы коврами, на которых были разбросаны подушки, чтобы дамы и знатные зрители могли расположиться с наибольшими удобствами. На верхней галерее трибуны находилась отдельная ложа, в которой стояло кресло, задрапированное красной и зеленой тканью и украшенное живыми цветами и разноцветными лентами. Это был трон королевы турнира, жены устроителя этого празднества, баронессы Мольнар. Узкое пространство между галереями и оградой было предоставлено йоминам, этаким местным фермерам. Что же касается простонародья, то оно могло размещаться где угодно, лишь бы не мешать знати и богатым горожанам наблюдать за зрелищем. Помимо нескольких сотен человек, толпившихся вокруг кристаллища, несколько десятков зрителей, в основном мальчишки, устроились на ветвях дубов. Погода тоже внесла свою лепту в праздник, подарив безоблачное, солнечное утро. Я приехал вместе с Джеффри, Хью и китайцами. Осмотрелся и, не найдя в толпе Арчибальда Пакингтона, который умчался сюда раньше, решил присоединиться к одной из групп дворян, которые собирались наблюдать за турниром с высоты своих седел. Убедившись, что ристалище с моего места просматривается великолепно, я стал изучать толпу и скоро убедился, что женщин среди зрителей не меньше, чем мужчин. Пока не началось шоу, я развлекался тем, что рассматривал женские личики, но при этом мой взгляд нередко зависал на каком-нибудь наиболее открытом вырезе. Несколько раз ловил ответные взгляды. Их можно было назвать томными, лукавыми или веселыми, но ни в одном не читалось негодования от такой бесцеремонности. Впрочем, в равной степени меня привлекали и откровенно клоунские наряды молодых дворян. Эти ребята выглядели настолько живописно и причудливо, что походили на больших попугаев с яркой расцветкой. Но это было мнение человека, чья память хранила вкусы и моду людей 21 века. Люди постарше были не столь вызывающе одеты, как молодежь, но зато в пышности нарядов явно ее превосходили. Затянутые в платья из тяжелой индийской парчи и камзолы из брюссельского бархата с тройным ворсом, с наброшенными на плечи плащами с меховой опушкой, они были одеты явно не по сезону. Пробежал глазами по толпе и зацепился взглядом за стоящих рядом с трибуной двух мужчин в донельзя потертой одежде, но, тем не менее, гордо выставивших на показ свои рыцарские и дворянские регалии. Золотая цепь на шее, кинжал за поясом и меч. Брезгливо и высокомерно они смотрели на окружающих их йоминов. Я тоже притягивал немало любопытных взглядов. Для местной знати появление нового дворянина, да еще в окружении пяти телохранителей, трое из которых были весьма необычного вида, стало событием. Сначала я сидел, гордо подбоченившись, но потом по-детски навязчивое внимание стало меня раздражать, и только когда на ристалище началось шоу, я смог облегченно вздохнуть и расслабиться. На поле выехала яркая процессия маршалов и герольдов. Герольды громкими звуками труб возвестили о начале турнира, после чего маршал-распорядитель огласил его распорядок. Поскольку участников было не очень много, все рыцарские потехи проводились за один день. Сейчас начнутся одиночные поединки на копьях, после обеда – массовая схватка. Второй день турнира был отдан мужицким развлечениям, бою на дубинках, стрельбе из лука и соревнованию за звание самый сильный. Тут же был оглашен список призов, четко определивший границу между знатью и бедняками. Если победитель в одиночных поединках рыцарей получал золотой кубок, то победитель в стрельбе из лука – всего лишь небольшое денежное вознаграждение. После объявления условий и наград герольды трижды объехали поле по периметру, громко выкрикивая: «Любовь к дамам! Смерть противникам! Честь великодушному! Слава храброму!» Толпа тут же подхватила эти девизы. Когда герольды покинули арену, пришла пора маршалов. Они объявили имена участников и порядок, в котором те будут выступать. Как оказалось, в одиночном единоборстве с копьем было заявлено всего лишь 10 участников, зато в групповой схватке 23 человека и ждали еще пополнения. Я поинтересовался у Джеффри, почему так случилось. Тут пусто, а там густо. Он объяснил, что, поскольку в этом турнире участвуют только местные рыцари, которые знают слабости и недостатки большинства своих противников, то показывать свое искусство в одиночном поединке решились лишь сильные бойцы, а другие рыцари поучаствуют в общей схватке, где есть возможность выбрать себе равного по силам противника. Возбужденные крики неслись из толпы до тех пор, пока троекратно прозвучавшие трубы, возвестившие о начале первого поединка, не утихомирили людей. Тишина продержалась недолго. Как только на ристалище выехали двое рыцарей, воздух вздрогнул от нового рева толпы. Раздался острый звук трубы, и рыцари с развивающимися за спиной плащами, сверкая доспехами, ринулись друг на друга, чтобы с жутким грохотом столкнуться посередине ристалища. Схватка закончилась в одно мгновение. Искусство и удача одного из рыцарей принесли тому молниеносную победу. Его копье ударило в щит противника с такой силой, что тот вылетел из седла, словно камень из пращи. Счастливчик же усидел на коне, так как копье противника только скользнуло по его щиту и ушло в сторону. Теперь он делал круг почета под приветственные крики зрителей, а его противника уносили с поля оруженосцы и пажи. Правда, не все остались довольны результатом, были и те, кому не понравилось, что поединок так быстро закончился. Среди них, к моему удивлению, оказалось немало женщин, жаждущих крови. Лишь в двух поединках копья ломались дважды, прежде чем был определен победитель, и когда начался второй отборочный этап, я услышал сетование. Мол, в кои-то веки выдался праздничный денек, а ничего хорошего так и не увидишь. Это ворчали мои соседи, старые рыцари. Ранее они обменивались замечаниями, вспоминая триумфы своей молодости и сетуя на то, что нынче у молодежи нет прежнего воинственного духа. После окончания одиночных поединков и торжественного вручения приза главному победителю на арену снова вышли герольды. Они объявили о том, что вскоре состоится массовая схватка. Я невольно вздрогнул, несмотря на жару, мне впервые предстояло оказаться на арене. Надеюсь, что останусь цел, подумал я. По крайней мере, мне этого хотелось бы. Бойцам воспрещается колоть мечами, а позволено только рубить, провозгласил герольд. Участник в схватке может применять, помимо меча, палицу или секиру, но отнюдь не кинжал. Сбитый с коня рыцарь может продолжать бой только с пешим противником. Всадникам запрещается нападать на пешего рыцаря. Если рыцарю другой стороны удастся загнать противника на противоположный конец ристалища, где он сам, его оружие или лошадь коснутся внешней ограды, противник обязан признать себя побежденным и предоставить своего коня и доспехи в распоряжение победителя. Каждый нарушивший правила турнира или как-то иначе погрешивший против законов рыцарства будет лишен доспехов и посажен верхом на ограду, на всеобщее осмеяние. В ожидании второй половины рыцарского турнира я расположился на траве, в густой тени. Джеффри сидел рядом со мной, а китайцы и Хью, чуть поодаль. Потягивая клюквенный морс из оловянного кубка, я чувствовал себя напряженно. Выступать мне хотелось все меньше. Джеффри, а участвовать мне обязательно. Сэр, неужели вы сможете запятнать фамильную честь отказом? Его возмущение было настолько искренним, что мне даже стало неловко за свои слова. Я попытался придумать причину, по которой мог достойно отказаться от участия в шоу «Железных парней», но, кроме тупой отмазки, что у меня болит живот, в голову ничего не приходило. Здесь такое не прокатывает. Дворянин должен быть мужчиной и может внешне проявлять страдания только в случае серьезной раны, иначе тебя просто не поймут и запишут в трусы. Честно говоря, мне на их понятия было наплевать, но, с другой стороны, рано или поздно придется участвовать в различных турнирах, хотя бы потому, что они являются одной из основных составляющих образа жизни дворянина и воина. Помимо этого была еще одна причина. Я стал дорожить мнением Джеффри. Увидев утром, как он по-детски обрадовался тому, что его господин будет участвовать в рыцарском турнире, я даже ощутил некоторое удовлетворение. Эх, где наша не пропадала? Назвался груздем, полезай в кузов. Мы направились в шатер, и я, раздевшись догола, начал облачаться для турнира. Надел плотные войлочные шоссы, затем длинную рубаху на толстой подкладке. Джеффри вместе с Хью и Ля принялись прилаживать броню мне на ноги, связывая и стягивая отдельные части ремнями на бедрах, коленях и лодыжках. Затем дело дошло до плеч и рук. Покончив с монтажом брони, телохранитель попросил меня подвигать руками и ногами, дабы я убедился, что пластины хорошо подогнаны, а ремни не слишком сильно затянуты. После того, как я дал добро, мне через голову надели кольчугу, а потом закрепили нагрудную пластину. Чем больше на меня цепляли очередные железяки, тем сильнее мне казалось, что я обретаю сходство с металлической статуей, ведь на тренировках я обходился отдельными деталями доспехов и короткой кольчугой без рукавкой, не стеснявшей движений. «Теперь шлем, сэр», — сказал Джеффри. Я посмотрел на металлическую кастрюлю, которую он держал в руках. «Давай». Поле моего обзора уменьшилось до минимума. Сквозь прорези перед глазами не было видно ничего. Кроме того, что находилось прямо передо мной. Просто какая-то смотровая щель, словно из танка смотрю. Только я успел так подумать, как примчался мальчишка Паши, принес мне зеленый пояс и зеленую ленту на шлем. С помощью Ля и Хью с трудом взгромоздился в седло. Паш взял поводья и повел мою лошадь к восточным воротам ристалища, где собирались участники зеленого отряда. На другой стороне поля уже строились бойцы красного отряда. Пока бойцы собирались в группы, маршал зачитал список участников. Затем герольды в очередной раз призвали всех добрых рыцарей выполнить свой долг и тем самым заслужить любовь и благосклонность дам сердца. Они вернулись на свои места за оградой, и наступила наша очередь. Мы вереницами выехали на арену навстречу друг другу. Предводитель нашей партии, герб которого состоял из ветви дерева и руки в металлической перчатке, разместил в первом ряду наиболее сильных бойцов, а сам занял место в центре. Мне досталось место во втором ряду, чему я был несказанно рад. Так мы стояли до тех пор, пока маршалы проверяли ряды обеих партий, желая убедиться, что в каждой из них равное число бойцов. Неожиданно я ощутил спортивную злость при взгляде на блестевшую начищенными доспехами под лучами солнца металлическую стену наших противников. Яркий шелк плащей, льющихся с плеч рыцарей, разноцветные звери и чудовища, скалящие зубы и клыки с их щитов, все это придавало предстоящей схватке красоту и зрелищность, оттеснив на время ее темную сторону. Ощущение праздника не смогли прогнать даже прогремевшие трубы, означавшие рыцарям приготовиться. Несколько мгновений длилась тишина, пока ее не прервал Уильям Пакингтон, главный распорядитель турнира, крикнув: «Вперед!» Шпоры вонзились в бока коней, и передние ряды обеих партий галопом понеслись друг на друга, чтобы удариться с такой силой, что я, не ожидавший подобного грохота, даже вздрогнул. В следующий миг треть рыцарей обеих партий оказалась на земле. Иные остались лежать на ристалище, другие вскочили на ноги и вступили в рукопашный бой с теми рыцарями из противостоящей партии, которых постигла та же участь. Окровавленные раненые пытались выбраться из толчии. Оставшиеся в седлах всадники, подбадривая себя боевыми криками, продолжали обмениваться такими ударами с противниками, как будто это была настоящая битва. Сутолока увеличилась еще больше, когда к месту схватки подоспели вторые ряды, бросившиеся на помощь своим товарищам. В их числе был и я. Подобие порядка нарушилось в первые же секунды, и меня увлек бешеный, лязгающий железом водоворот, швырявший то туда, то сюда. Только я успевал скрестить мечи с одним рыцарем, как его или меня круговерть уносила в сторону. Рубанув занесенным мечом по подставленному щиту, мне тут же приходилось парировать удар нового противника. Узкий обзор шлема не дал возможности видеть, что делается вокруг, и это привело к пропущенному удару. Я охнул от боли и, разозлившись, размахнулся и изо всей силы ударил мечом своего противника. Тот успел подставить свой меч, но сила моего удара была такова, что заставила противника пошатнуться в седле, и это дало мне возможность ударить его во второй раз. Со злобной радостью я увидел, как он упал на землю, но уже в следующий момент мне самому пришлось отбивать удар нового противника. Лязг оружия, крики сражающихся и вопли распаленной толпы сливались в такой ужасающий шум, что заглушали стоны раненых, беспомощно распростертых на арене под копытами коней. Блестящие доспехи и нарядные плащи рыцарей покрывались пылью и кровью. Удары мечей и секир рвали в лоскуты яркий шелк, оставляя на железе вмятины и трещины. Пышные перья, срубленные со шлемов, падали в лужи крови. Я уже плавал в собственном поту. Мускулы правой руки, державшей меч, зверски болели от непрерывного напряжения. Под шлемом, звеня в ушах, билась дикая смесь звуков. Лязг доспехов, звон оружия, крики и ржание. Всю свою жизнь я гордился тем, что легко выдерживал физические нагрузки, которые преподносила мне жизнь, будь то выступление на ринге, армейский марш-бросок с полной выкладкой или просто уличная драка, а тут почувствовал, что выдохся. Именно в эту секунду проявленной мною слабости я пропустил удар, скользнувший по моему наплечнику. Вроде ничего серьезного, но меня вдруг неожиданно тряхнуло, и в одно мгновение все мои ощущения свелись к захлестнувшей меня от головы до пяток дикой ярости. Ну, суки, всех урою. Заставив лошадь сделать скачок, я приблизился вплотную к очередному противнику. Чуть выждал, отразил мечом очередной удар, а затем резко выбросил руку со щитом вперед. В следующую секунду с удовлетворением услышал, как мой щит с треском впечатался в шлем рыцаря. Воспользовавшись, в прямом смысле, ошеломлением противника, нанес ему сильный удар мечом по шлему. Раздался громкий лязг, и рыцарь дернулся в седле. Ударил снова, еще сильнее. Рыцарь покачнулся и стал сползать с коня. Я был готов нанести решающий удар, когда в поле зрения появился новый противник с занесенной над головой секирой. К сожалению, увлекшись схваткой, я заметил его слишком поздно. Времени для маневра не оставалось, уйти от удара уже не получалось, зато я мог ослабить его, разорвать дистанцию. Увел лошадь в сторону, а сам попытался закрыться щитом. Удар был такой силы, что рука, державшая щит, сразу онемела. Щит треснул, и было ясно, что второго удара он просто не выдержит. Но тут судьба решила подыграть мне. Рыцарю с секирой пришлось отвлечься и отразить удар одного из зеленых, чем я не преминул воспользоваться. Всадил шпоры в бока лошади, заставив ее сделать скачок вперед и нанес удар рыцарю с секирой. Меч скользнул по его гладкому шлему и ударил по броне лошади. От испуга та так резко дернулась в сторону, что оглушенный моим ударом рыцарь, не удержавшись в седле, рухнул на землю. Нечто похожее на мрачное удовлетворение только успело просочиться сквозь ярость, как в следующую секунду вспышка боли огненной гранатой взорвалась в моей голове. Перед тем, как впасть в беспамятство, я почувствовал еще один резкий удар по ребрам, а за ним новую вспышку острой боли. Это было последнее ощущение, и я провалился в темноту. Глава 9. Месть. Я пришел в себя уже на постоялом дворе, стоящем на торговом тракте неподалеку от города. Болело все, что можно. Некоторое время Чжан и Лю, имеющие наибольший опыт в лекарском деле, осторожно мяли и ощупывали мое тело, после чего сделали заключение. Вывихнуто левое плечо, сломаны два ребра, разбиты голова и нос, а то, что не сломано и не разбито, представляет собой один сплошной кровоподтек. 4 дня мне пришлось лежать пластом в постели, и только после тщательного осмотра Лю, убедившегося, что у меня нет внутренних повреждений, я получил разрешение вставать. Все это время я не только валялся на кровати, но также по мере своих сил принимал участие в подготовке к нашему дальнейшему путешествию. Начал с того, что объяснил Лю, что собой представляет устройство для натяжения тетивы арбалета под названием «козья ножка», которое должно появиться, по моим расчетам, не раньше, чем лет через 10. Тот нарисовал ее под моим руководством и отнес кузнецу. Затем Джеффри нашел хорошего оружейника и купил у него 5 арбалетов с 3 десятками стрел к каждому из них. У другого мастера мне заказали доспехи, а Джеффри и Хью – новые шлемы. Теперь их головы защищал салат, открытый, без забрала, шлем. В таком шлеме лицо остается незащищенным, но они были воинами старой закалки и в бою предпочитали видеть, что делают их враги справа и слева. Воин в глухом шлеме или в шлеме с забралом видел лишь прямо перед собой, насколько позволяли прорези, а поэтому ему приходилось вертеть головой, как цыпленку среди лис, пока не заболит шея, и все равно он мог запросто пропустить удар, как случилось со мной на турнире. Китайцев одели в куртки из вываренной кожи, а дополнительной защитой был металлический нагрудник. Их руки и ноги защищали металлические наручи и поножи, а головы и кисти – кольчужные подшлемники и перчатки. Чжан вооружился кистенем под романтическим названием «Утренняя звезда», которым, как оказалось, хорошо владел. Бывший офицер императорской армии Ля был китайским вариантом Джеффри, не мысля свою жизнь без битв. Получив из рук кузнеца меч, он почти не расставался с ним. Не менее 2 часов китаец затратил на правку и заточку клинка, затем в течение 2 дней, как только выдавалось свободное время, хватался за меч и тренировался, восстанавливая свои навыки. Сначала с тенью, а потом начал фехтовать с Джеффри. Первое время, пока он приноравливался к своим доспехам и привыкал к мечу, эти схватки неизменно кончались его проигрышем под издевательские смешки и реплики Джеффри. Однако наступил день, когда он дал настоящее сражение моему телохранителю, показав тем самым, что не зря на родине был удостоен звания мастер клинка. После этого они не раз сходились в тренировочных поединках, оттачивая свое мастерство. Лю, в отличие от братьев, ничьей крови до сих пор не проливший, оказался, тем не менее, хорошим стрелком из арбалета. Будучи человеком мирных позиций, он решил ограничиться арбалетом, пояснив, что у него склад ума не воина, а поэта и философа, и тот ему нужен только для защиты. Да я и не возражал, так как знание языков и медицины для меня было дороже, чем его боевые качества.